Глава 38. Карпов благодарил мужичонку, водителя старой копейки, за то, что тот преданно ждал его недалеко от дачи. «Я думал занять деньги у друга», — сказал он, — «однако его не оказалось. Но я не собираюсь обманывать вас». Он пристально посмотрел в глаза старику. «Поможете мне еще раз? Я вам заплачу, поверьте. Хорошо заплачу». Мужчина неожиданно кивнул. «Помогу. Что нужно сделать?» «Я скрываюсь от одного человека», — пояснил Карпов. «Мне необходимо где-нибудь спрятаться до вечера, а потом попасть к месту моей бывшей работы. Поможете?» «Да», — твердо пообещал старик. «Сейчас я отвезу вас в квартиру к моей внучке, которая находится в командировке. Там вас никто не найдет». «Спасибо», — с чувством поблагодарил Карпов. Мужичонка включил зажигание, и машина помчалась в спальный район города. Старик привез Георгия к пятиэтажному дому, вышел из машины и поманил его. «Пойдемте со мной». Они поднялись на третий этаж, и старик открыл боковую дверь. «Заходите, побудете здесь до вечера. Если надо, эта квартира в вашем распоряжении 3 дня. Продукты в холодильнике. Когда за вами заехать?» «Часов в 11», — попросил Георгий. «Почему вы мне помогаете?» «Потому что я узнал вас», — проговорил старик. «Вы Карпов, правильно? Я читаю газеты». «Тогда я повторю свой вопрос», — бросил Карпов. «Я предполагаю, что писали в газетах». «А я в это никогда не верил», — пояснил мужчина. «Вы не могли убить своего сына, это абсурдно. Вас бы оправдали. Зря вы сбежали из города». «Я не сбежал», — Георгий опустился на стул и вытер пот со лба. «Кто-то стер мне память и поместил в клинику. Вот оттуда я действительно убежал. И теперь, мне кажется, я вычислил, кто причинил мне столько горя». «Я желаю вам удачи и обязательно заеду». Старик пошел к двери. «А теперь отдыхайте». Когда его шаги стихли, Георгий упал на застеленную покрывалом кровать и закрыл лицо руками. Значит, Денис не виноват в похищении его ребенка, значит, кто-то бросил тени на него. Или Говорков все-таки замешан в этом деле. Предприниматель зажмурился, и вдруг перед его глазами снова закрутилась кинолента его жизни. Он вспомнил, как оказался у частной клиники, вспомнил человека, который его привез. Вот его трясет на заднем сиденье, скорее всего, его чем-то накололи или накормили таблетками. На переднем сиденье сидит Вика и разговаривает с мужчиной средних лет. «Вы точно стерли его память?» – интересуется она. Мужчина кивает. «Точно». «И он никогда ничего не вспомнит?» «Если вы заплатите врачам этой клиники, они сделают все, чтобы ваш приятель ничего не вспомнил. Кстати, а вы чем пичкали его?» Виктория достает баночку с какими-то таблетками. «Вот этим. Кто-то когда-то посоветовал мне лекарство». Мужчина бросает взгляд на название. «Это сильный наркотик. Он не падал в обморок?» «Говорил, что падал», — пояснила женщина. «А потом не мог припомнить, где был и что делал. Я подмешивал его таблетки в чай». «Вам повезло, что он остался в живых», — сказал собеседник. «Случайная передозировка, и он труп». «Я бы этого не допустила», — промолвила Вика. «Мне нужно было, чтобы он испил чашу до дна. А когда его окончательно сделают овощем, я приду и посмотрю ему в глаза». Карпов потянулся и застонал. Почему Виктория так старалась разрушить его жизнь? Какое зло он ей причинил? Так вот почему она осталась с ним, несмотря на финансовые проблемы. Ведь девушки ее типа любят только богатых. Но черт возьми, почему? Георгий вздохнул. Решение отправиться на работу за деньгами оказалось правильным. Теперь Карпов знал, в офисе ему понадобятся не только деньги. Карпов еле дождался полуночи. Его верный друг ждал его внизу. «Кстати, мы так и не познакомились», — улыбнулся мужчина. «Вернее, я-то тебя знаю, а ты меня нет. Меня зовут Степан Ильич». «Очень приятно», — отозвался Карпов. «Говори, куда ехать», — сказал Степан Ильич. «На улицу Хрусталева», — бросил Карпов. «Там мой офис. Вернее, я надеюсь, что он останется моим. Для этого мне придется подсуетиться». «Подсуетимся», — усмехнулся водитель. «Ты хочешь проникнуть туда без свидетелей?» «Вот именно». «Ты не заметил ничего подозрительного?» — поинтересовался Георгий. Степан Ильич покачал головой. «Вроде нет, хотя мне не раз уже попадались люди, сильно смахивающие на полицейских. Может, я и ошибаюсь, но все же повезу тебя другим путем. Им давно уже никто не ездит, водители боятся за свои амортизаторы». Мужчина вырулил на немощеную дорогу за домом. Она была вся в рытвинах и колдобинах, и пассажиры подбрасывала, как на аттракционе. «Этот путь быстрее приведет нас в город», — улыбнулся водитель. «Говорю, зря им не пользуются». «Он не для хороших авто», — Карпов икнул после очередного толчка. Потерпи, недолго осталось. Степан Ильич действительно прекрасно знал местность. Скоро дорога вышла к шоссе, и машина покатила по гладкому асфальту. «Вон к тем домам свернем и на Хрусталёва аккурат выйдем», — сообщил Степан Ильич. «Тебе куда, в начало улицы или в конец?» «В середину», — пояснил Карпов. «Там еще кафе «Меридиан» находится». «Понятно. Когда-то я таксовать пробовал», — сказал водитель. «Поначалу даже неплохую денежку приносил. А потом по телевизору разные страсти показывать стали. Парня какого-то студентика сначала убили за копейки. Затем милиция банду накрыла, так не поверишь. Баба этой банды руководила. Она голосовала на дороге с двумя маленькими детьми. Таксисты, естественно, останавливались. А потом из кустов выходили ее подельники и убивали водителя. Ну, моя старушка наслушалась разных страстей и строго-настрого наказала мне больше не таксовать». Он повернулся к Георгию. «Не поверишь, сперва я даже скучал. Мне как-то на хороших людей везло. С некоторыми до сих пор общаюсь. Вот так же, как ты, позвонят и попросят. Степан Ильич, довези до вокзала. И денежку подбрасывают. А то на эти копеечные пенсии не прожить. Тут уж моя старушка молчит. Она сама всех моих постоянных клиентов прекрасно знает». «Скажи честно», — Карпов положил ему руку на локоть. «Ты меня не выдал полиции из-за денег?» Степан Ильич закусил губу. «Еще раз скажешь о проклятых деньгах, остановлю машину и высажу тебя. И такие выводы ты сделал из моей речи? Я же ведь о хороших людях говорил, которым всегда приду на помощь. А ты только и понял, дед ради копейки на все готов. Обидно, знаешь ли». «Извини», — вздохнул Карпов. «Ты, наверное, из другого мира. В моем мире все только деньгами и меряется». «Может, неправильные представления у тебя?» — спросил Степан Ильич. «Да какие неправильные?» — развел руками Георгий. «Взять хотя бы моего конкурента. Вроде одолжил нужную сумму, да при этом отнял все, что я имел». «Знаешь, у меня сложилось впечатление, что ты часто рубишь с плеча», — заметил мужчина. «Нельзя так к людям относиться. Все же в человеке, и это ученые доказали, больше хорошего, чем плохого». Карпов ничего не ответил. «Кажись, приехали». Степан Ильич остановился возле дома, на первом этаже которого находилась фирма Карпова. «Подождать тебя?» «Конечно», — кивнул Георгий. «И прости меня за все обидные слова. Я только сейчас понимать стал, как неправильно жил. Возможно, на меня за это и посыпались несчастья». «Раз начал задумываться, хорошо», — похвалил Степан Ильич. «Все еще у тебя будет замечательно». «Надеюсь». Карпов вылез из машины и огляделся по сторонам. Кругом не было ни души. Теплый июньский воздух ласкал лицо. Мужчина зашагал к двери офиса. Он много раз отключал сигнализацию и не думал, что его сотрудники что-то поменяли. Так и оказалось. Ему удалось отключить сигнализацию, и Карпов беспрепятственно вошел в офис. У него имелись ключи от всех кабинетов, в том числе и от Викинова, и ему не составило труда зайти туда. Несмотря на то, что в офисе царствовала новая хозяйка, которая, конечно, и сама бы уволила Викторию, если бы та не ушла, Георгий надеялся все же отыскать что-нибудь в прежнем Викином шкафу. А вдруг ее преемница не выбросила все, напоминавшее Полежаевой. Георгий решил не включать свет, чтобы не привлечь ненужного внимания, и довольствовался уличным фонарем. Мужчина открыл шкаф и стал снимать со стеллажей папки и просматривать файлы. В них не было ничего интересного. Договоры, проспекты, документы. Тогда Георгий открыл верхний ящик бывшего стола Виктории и увидел зеленый пакет, лежавший в самом углу. Наверное, новой работнице руки все не доходили его выбросить. Рука потянулась к нему. В пакете был всего один файл с фотографиями. Карпов достал их и стал рассматривать. Даже при плохом освещении он узнал мужчину и мальчика, стоявших рядом с молодой Викторией. Карпов вдруг почувствовал сильную слабость в ногах и сел в кресло. Господи, как же он мог забыть об этом случае? Ведь Костиков просил его вспомнить обо всем, что происходило в его жизни. Впрочем, неудивительно, что Карпов не вспомнил об этой злосчастной аварии. Вот уже несколько лет он пытался все забыть, как страшный сон. В тот день он немного выпил после удачно заключенного договора и помчался домой. Погода была ужасная. Снег с дождем залеплял лобовое стекло, дворники работали на предельной скорости. Георгий ничего не смог сделать, когда перед автомобилем вдруг появился мужчина с ребенком на руках. Карпов не успел затормозить и на полной скорости сбил пешеходов. Он ударил по тормозам, вышел из машины и подбежал к пострадавшим. Оба, молодой мужчина и маленький мальчик, вероятно, его сын, лежали в луже крови. Георгий подумал, оба мертвы, им уже ничем не поможешь. На него мелькнула мысль вызвать скорую. Однако на все это нужно было время, а для него, как решил он в тот момент, самое лучшее — скрыться. Людей поблизости не оказалось, и Карпов нажал педаль газа. По дороге домой он успокаивал свою совесть. Сейчас его фирма набирает обороты, ему ни в коем случае нельзя садиться в тюрьму, а этих людей уже не воскресишь. Кому будет легче, если его посадят? Правда, нельзя сказать, чтобы он не мучился от содеянного. Георгий боялся признаться даже Людмиле. Он знал, жена со своей честностью заставит его пойти в милицию. С замиранием сердца мужчина читал газеты, печатавшие информацию об этом происшествии, и каждый раз после прочтения бежал в церковь и ставил свечи, считая себя убийцей. Именно из газет он узнал фамилии и имена пострадавших, а также прочитал о несчастной жене и матери, Ксении Сигаевой. Фотографии не публиковали, поэтому он и не узнал ее в Вике. Так получилось, что он никогда не видел женщину, затаившую на него обиду. Впрочем, Ксения постаралась как могла изменить внешность. На старых фотографиях она была блондинкой, а перед ним предстала брюнеткой. Значит, Вика или Ксения жаждала мести. Он осиротил ее, а она решила то же самое проделать с ним. И у нее получилось. Конечно, женщину можно понять, однако ей следовало сводить счеты с ним, а не с беззащитным Димкой. Этого он ей никогда не простит. Но откуда она узнала о нем? Значит, все-таки были свидетели? Сунув снимки в карман брюк, Карпов вышел из кабинета, запер его и отправился в кабинет Людмилы, то есть в свой старый. На пороге он почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Все же фирма его детище, и сейчас, придя в себя, он чувствовал желание работать. Предприниматель прошел к сейфу, открыл его, взял деньги, вышел в коридор, установил сигнализацию и покинул офис. Степан Ильич дремал. «Поехали», — бросил ему Георгий. Тот мгновенно очнулся. «Поехали, сынок». От этого, возможно, так случайно вылетевшего слова «сынок», у Георгия потеплело на душе. «Спасибо», — в который раз сказал он водителю. Тот удивленно заморгал. «А сейчас за что?» «За все. И вот ваш заработок». Тот удивленно взглянул на доллары. «Но это же очень много. Это плата за квартиру, в которой я все же останусь на несколько дней», — пояснил Карпов. Старик довез его до жилья внучки и отдал половину условных единиц. «Ты должен понять меня. Мы с тобой об этом говорили». Оставшись один, Карпов лег на неразобранную кровать и задумался. Теперь мужчина не сомневался в том, что в похищении Димки замешана Виктория. Но какое у нее дьявольское мышление? Как она втерлась к нему в доверие, заставила поверить в свою любовь, хотя сама ненавидела его каждой клеточкой организма? Если он отыщет ее, то, по крайней мере, у него появится шанс вернуть Димку, если еще не поздно. Георгий махнул рукой, словно отгоняя от себя горестные мысли. Конечно, Димка жив. Возможно, Виктория не смогла его убить. Она все-таки женщина, а он ребенок, который ни в чем не виноват. Мужчина запустил пятерню в волосы и наморщил лоб. Вероятно, найти ее будет сложно, но не невозможно. Георгий был уверен, Вика никуда не уехала из города. Она ждала, когда ее бывший любовник и убийца мужа и ребенка превратится в овощ, и тогда она явится в клинику, чтобы посмеяться над врагом. Но где засела эта акула? Карпов присел на кровати. Кто-то из мудрых когда-то сказал, что можно изменить внешность человека, но не его привычки и вкусы. Виктория, или Ксения, обожала яблоки, однако по ним ее вряд ли отыщешь. А вот ее страсть к лошадям была известна всем. Карпов вскочил с постели и щелкнул пальцами. У них в городе есть единственная элитная конюшня. Денег у Виктории достаточно, и она наверняка посещает лошадок. Она была терпелива, когда выслеживала его и готовила месть. И он станет терпеливым, чтобы поймать преступницу.